дапамогу. Я пакуль што спраўляюся сама, ну але спасибо за гэту падтрымку, дзякуй сіна. Жаніць мы нікога не збіраемся, тым больш супраць чыёйсьці волі. Спадарыня Ціна дарослая асоба, а таму, як мяркую, яна сама вырашыць, за каго ёй выходзіць замуж і ці трэба наогул. Я толькі спадзяюся, што яна не будзе мяне папракаць за ўсе гэтыя знаёмствы, якія ў яе могуць з'явіцца, дзякуючы званочкам. Прыемна дапамагаць людзям і даваць ім надзею на нешта новае. Давайте працягнем у гэтым больш-менш аптымістычным настроі, пакуль нам яго не сапсуюць іншыя тэлефанаванні. Здравствуйте, уважаемые радио «Свобода». К вам звонит из Могилева. Меня зовут Людмила Борисовна Мазур. Я хочу задать такой вопрос хотя бы или вашему радио «Свобода», или Яну Максимюку с программы «Звоночки». Возможно ли как-то, чтобы вы мне прислали диск перед выборчий концерт с хитами «Салки» и «Грышки»? Я скажу вам свой номер телефона, если возможно, пока вы его не озвучиваете по радио. Ніякага дыску з выбарчым канцэртам мы не выпускалі, але набярыцеся цярплівасці. У будучыні мы плануем выпусціць дыск з песенькамі пра «Саўку» і «Грышку» Лявона Вольскага. Канкрэтнага тэрміну назваць вам не магу, але гэта адбудзецца яшчэ ў гэтым годзе. Думаю, як і ў выпадку папярэдніх нашых дыскаў, мы арганізуем высылку ўсім жадаючым. Так што заставайцеся за свабодай. Нягледзячы на ўсе праблемы з набыццём добрых кароткахвалевых прыймачоў і з прыёмам нашых перадачаў. Вольная трыбуна слухачоў. Зразумела, з увагі на карацейшы фармат сённяшняй перадачы, гэтая трыбуна карацейшая, чым звычайныя трыбуны. Квасоўка Бартось, Марія Ивановна, права ў тым, што ў годні ў судах у пракуратуры сядзяць расейцы. Дзякуючы ім нас абіраюць і знішчаюць. Вось, з дзецкага сада, са школы надо начынаць і глядзець, не як будуць бароцца і як будуць морды біць і шо што рабіць, а надо глядзець, каб спяваць умелі, каб мелі іскусам занімацца і былі заўсёды ў адной спаць з добрымі людзьмі, з перадавымі людзьмі. Вось. А так не даведаемся, ці к Богу ідзём, к дьяволу, чешок кому. Инаугурат спектакль очередной для нас придумал президент родной. Давно ли был всебелорусский сход? За ним спектакля нового приход. Инаугурация. Зачем была, вопрос? Не оставлял ведь президент свой пост. Во время выборов он даже не посмел от президентских оторваться дел. И это не годится никуда. И вот какая вышла ерунда. Из должности вождя, не выходя, вступил он в должность все того ж вождя. Театр абсурда, некий водевиль, но это жизни президента стиль. Завещательной просьбой в свое время к руководителям государства обратился великий Федор Михайлович Достоевский. Не изгоняйте жалости из нашего общества, ибо оно развалится. Господа Лукашенко, Кулешов, Минский, Слуцкий, экзарх, патриарх, следовательник КГБ, не издевайтесь над ни в чем не повинными людьми. Проявите милосердие к их деткам. Отпустите всех на свободу. Переворот они не готовили и никому не нужен был. Накажет Бог вас, если вы их осудите. Так говорит Библия, Священное Писание. Христианин веры евангельской оракул. Хочу, что российский генерал, экипируя белорусской милиции Кулешов, сказал, что отбывался проба захопу влады узброеным шляхом. Вот меня цікавит, сколько гранатометов знайшли у Ирины Халип, те выбуховки у Санникова и Некляева, те автомата у Павла Северинца. Апошнім часам шмат чую наконт гэтых всех санкцый Еўразвяза ды Злучаных Штатаў Амерыкі да Беларусі. Ведаеце, для Лукашэнка яны не вельмі і такія, і санкцыі, як яны прапануюць гэта ўсё. Самае страшнае Пашынныя санкцыі, гэта калі кожны грамадзянін прыдявіць гэтыя санкцыі грамадству. Я скажу асабіста ад сябе. Я перастаў гуляць у супер лато, наша лато, ці гэтае ваша лато. Калі ёсць 30 тысяч лішніх у мяне, набываю попросту 10 даляраў, дакладу гэтую кніжку. Ось і ўсё. І так кожны, падумаўшы, знойдзіць, прымяніць як гэтыя санкцыі супраць гэтай ўсёй улады. І калі кожны грамадзянін пачне прымаць санкцыі супраць гэтай улады, гэта ўлада ўже просто сама сыдзе. І ўсё страшней магчыма, чым у тым Егіпце. Дзякуй. Возмущаюся адным выступленнем, как будто спецыяльна выдалі ёй слова. Адной асобе. Я начытала текст, напісаны не яе рукой. Далі ёй болей чым 2 хвіліны. Ратуюць за расстрэл. Неприятно слушать. Такие выступления нужно сокращать. Только что почула звоночки по свободе. Ну просто невозможно слухать такие невежды в отношении политической жизни, ничего не знающие, только слушающие этот черный ящик и это глупое это белорусское телебачение. Я поражаюсь, насколько политически дохлые. В основном из них наши женщины. Они ничего не понимают. Они кричат о том, что хотели наши экс-кандидаты совершить переворот. Но что она брешет? Какая-то там непонятная темная женщина. Она что, не знает, как он пришел к власти? Есть диктаторству конец. Рушатся столпы такие. Хоть далек от нас Суэц, рядом есть Александрия. Я звертаюся до Владимира Некляева. Гэта гаворыць з вами удава пісьменніка Рубанова. Рубанова Татьяна Викторовна. Увесь гэты час, калі вы былі за кратами, я была з вами. Душой і сэрцам. І калі я даведалася, што вас асвабадзілі, это был для мяне, не ведаю, нават як і сказаць. Это был праздник моей душы. Хочу отказать, Господи, да что ж вы всех этих лукашистов пускаете, просто жуть. Там и подставили именно декабристов, вот эти вот. Вот пучисты, это те, кто избивал с оружием, с дубинами давили людей. И какое же наше это насильство, не варто оно. Как я жалею, что сейчас, да их бульдозерами, как они разоривают оппозицию. Какие сукины хвосты. Уже он пучистами. Объясните этим жарикам, что не пучисты, а декабристы люди. Я. Узбить мирных людей дубинками, биногами 19 снежня на площади виноватые не только выканавцы, каты, этой жахливой идеи, они, на мой погляд, и непосредные створальники гнусного механизма фальсификации выборов. Никола, бывший шматразовый назиральник на выборах. Свободу политвязням. Навод школьник, разумея, что коли он будет тратить больше, чем дают батьки, ничего не отрымается, потому что грошей не хопить. Тому он будет вымушен альбо просить додатковые гроши у бабули и у дядули, альбо тратить не больше, чем мая. Вот прикладно у таким же становище опынулся и наш кормчий проводыр. А разом с ним и вся Беларусь. Сдается, что господар Лукашенко уже зразумел, что сбоку России ни газа, ни нафты у обмен на поцеломки не будет. Да и Захад грошей можно не дать. Тому не так давно господар Лукашенко заявил, хопит нам уже брать дурные кредиты. Треба различиться с теми, что уже нахапали. И вогуле, нам уже пора, як кажуть, жить по сродках. Тем самым проводыр признал, что мы под его керовництвом увесь час жили не по сродках. Иншими словами, мы проели нашмат больше, чем заробили. Это Солигорск, Андрей. Я постоянно чую по телевизору, радио, Лукашенко выступает и кричит, что эти люди хотели совершить переворот власти. Как же они могли перевернуть эту власть, когда эту власть Лукашенко перевернул в 96-м году? Лукашенко и его компания, которая кирует уже 16 годов. И он невозможно перевернуть 2 раза перевернутую бочку. Поэтому я считаю, что в этом должен разобраться генеральный прокурор Васильевич, который участвовал в этом перевороте, который знает, как он сотворялся. Тот же Миклашевич тоже там участвовал в этом перевороте, председатель нынешнего Конституционного суда. Хочу звернуться особисто до господарни Ярмошиной. У нее теперь есть махчимость уже не в Париже, а у Менску варить добрый борщ. Чи то білоруський, чи то український. Ось зараз іде програма «Чинений формат». Дослав на короткий номер 9922 особисте СМС. Дайте Євросоюзу перелічити бюлетені. Це не з'явилось на бігучій строке, значить, стоїть добрий формат. Сподарені Ярмошина, не дурите ви білоруським слухачам і глядачам голову. Загрузіть гетеє всі у бюлетені, вони більш нам не потрібні. У Євросоюзу дайте їм перелічити ще, коли ви така чесна. Дякую. Наказ старого білоруса молодим. Ратуйте Білорусь свою. Білорусь в останній час нагадує благий колгас, де старшиня продав трансгаз, продав Велком, продасть і МАЗ, каб протягнуть у лади час, може он продать і нас. Ратуйте Білорусь свою, каб не потрапить у Чечню. Ви молодые, вам тут жить, господарами треба быть, каб моцно голос ваш гучав, і старшиня нас не продав. У Росії быть я не хочу, бо я свободно жить хочу. Кажу я вам, як на духу, ратуйте Білорусь свою. Працяг передачі «Званочки» ви почуєте після обвістки. Вирві буром землі крат, зерві кайдани поламбат, а мури руном, руном, руном, і покшевьом старий шлях. Вірш на свободу. Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні? Напишіть свій вірш на свободу. З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому. Тепер повторюємо знову. Пришліть нам свій вірш на свободу. Зробіть гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце: swoboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52. Ваш голас — голас свабоды. Слухаєте щотидневу передачу «Званочки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Здравствуйте, Николай. Мой вопрос Яну Максимюку. Уважаемый Ян, сообщите, пожалуйста, когда, кому и что говорил о Гитлере Лукашенко, восторгаясь им в прошлом году? Это отбылось довольно давно, у листопаде 1995 году. Лукашенко давал интервью немецкой бизнесовой газете «Handelsblatt». Похвалу Гитлеру немецкая газета побоялась опубликовать, а тому подала то ей интервью с купюрами. Зато ей интервью пошло полностью на белорусском радио, и то двойче. Шмат людей это ей интервью чула, а некоторые дики записали его. Вось вам запис одного фрагменту со сгаданного интервью, у яким президент Беларуси расхваливая политичную систему, створенную Адольфом Гитлером. «Это тое, — кажа Лукашенко, — что отповядае ягоному разумению президентской республики и роли президента в ёй. Я знайшоў эту запись в интернете. Под яго, на жаль, подкладзеная музыка. Тым не менш, словы можна зразумець. История Германии — это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое, связанное в Германии с известным Адольфом Гитлером. Я подчеркиваю, что не может быть в каком-то процессе или в каком-то человеке все черное или все белое. Есть и положительное. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Ведь немецкий порядок формировался веками. Но Гитлер это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Шмат тэлефанаванняў мы атрымалі пра онлайн-канферэнцыю Яраслава Раманчука, у якой ён тлумачыў свае паводзіны пасля 19 снежня. Няма часу, каб прадставіць усе гэтыя тэлефанаванні, але зацытуем коратка два з іх. Іхні змест і тон характэрны ўсім іншым званкам пра Раманчука. Я сейчас идет онлайн-конференция с Романчуком. Я предлагаю вообще больше этого товарища не упоминать в вашей программе, потому что просто стыдно и позорно слушать то, что он сейчас мелит. Ответы Романчука просто стыдно было слушать. Но я задала бы этому цинику и приспособленцу два вопроса. Ирина Халип, мать маленького мальчика, обязательно выйдет на свободу. Убеждена, что очень скоро. Как господин Романчук будет смотреть ей в глаза и в глаза других женщин? Почему для Романчука жизнь и свобода Лебедька ценнее жизни и свободы всех остальных арестованных? Ну зачем его еще приглашать на это, господи? Он предал народ, он предал. За его подписались больше 100 000 гей, честных, порядочных. И он их предал, не только их. Он предал и поганил тех, кто рядом с ним плечом к плечу шел. Он сегодня самый натуральный лукашист. И больше про его я вот и сейчас уже выключу приемник. Чтобы вы это не повторяли. Я тут немного прослушала Ярослава Романчука, не полностью ответы, потому что вызывает страшное чувство брезгливости и тошноты его демагогия. Высшие пробы демагогия на уровне БТ и ОНТ. Мне хотелось, когда вы объявили о вопросах, задать ему один вопрос. Как вам спится? И я поняла из его ответов, да хорошо спится. Тут в последней народной воле философ рекомендует 3 лидеров выдвинуть, и Римашевский в том числе, и Римашевский, и Линкевич, все. А судовые назвать, я поддерживаю ее, этого философа, и назвать предателей на марше, туда же и Ярослава Романчука. Предатели не потому, что они кого-то предали, потому что они просто коллаборационисты по воспитанию, по ментальности. Господа Романчук, декларуя, что он сыроверник, але одна заповедь в Библии говорит, что самый тяжкий грех – это и уже свечение. Как мог он свечить супрать Ирины Халип, жанчины мати, у якой маленькое дитя? Как ему с этой плямой зараз жить? И он спокойно отпочивал закопанным в тот час, как Ирина покутывала на нарах, а ее маленький сын был без мати, был без батьки одночасово. Ці сорамна павінна быць Раманчуку, ці не, гэта мы пакідаем на ваш суд. Скажу адно, я наогул не прыслухоўваюся да просьбаў, каб не даваць чалавеку выказацца, таму што грамадства ўжо вынесла свой прысуд супраць яго. І прысуд гэты суровы. Чалавек павінен мець заўсёды магчымасць абароны, нават калі ягоная віна падаецца ўсім відавочнай. Другая тэма мінулага тыдня – санкцыі Захаду супраць беларускага рэжыму. 2 лютага Еўразвяз апублікаваў свой спіс 157 невязных беларускіх чыноўнікаў і службовых асобаў, як пакаранне за рэпрэсіі рэжыму супраць апазіцій пасля 19 снежня. Гэтая падзея, як і трэба было спадзявацца, выклікала шмат званочкаў. 150 чалавек не змогуць ездзіць в Еўразвяз. Такая пастанова. Я думаю, что список будет продолжен. Здесь есть и экономический эффект. Они ездили всегда не за свои деньги, а за деньги налогоплательщиков. Вот вам и экономия. Теперь все время ищут, как бы заморозить вклады. А есть ли эти вклады в швейцарских банках или в Америке? Те, кого подозревают, клянутся, божатся, что там никаких вкладов нет. Значит, все напрасно. Ну, а экономически они не знают, какие можно внести. Насыпьте на хвост соли. Просто не могут найти, не определились. Мы союзное государство и ждем помощи от России. А нужно не ждать помощи, а самим начать работать. А для этого нужно не увольнять людей с работы. Ничего хорошего не будет при таком подходе. Если считать, что милиции и судьям не будет чего делать, то нужно тех и других переквалифицировать и пусть идут працевать в промышленность и сельское хозяйство. Там работаю, выше крыши. Оставьте в покое нашего президента. Со своей атаки на него вы подключили Америку и Евросоюз. Не надеюсь на то, что мое заявление озвучит так называемая свобода. Патриот Беларуси. Если бы у этих 27 министров иностранных дел Евросоюза хорошо работала голова и была чиста совесть, то они вначале должны были выяснить, кто из европейцев давал деньги гражданам Беларуси и для каких целей. По какому праву велся тайный сговор за спиной президента, правительства и народа Беларуси? О чем договаривались, на каких условиях собирались возвратить выданные деньги? По какому праву эти европейцы превращали ненадежных граждан Беларуси в предателей и хулиганов? По какому праву эти заговорщики в предвыборную кампанию требовали от Лукашенко снять свою кандидатуру? Для чего они постоянно призывали на площадь? И почему твердили, что площадь решит все? А это значит, что они готовили переворот, и как бы тут ни выкручивались, это было так. Не получилось. Иностранцы, вы очень нечестные и непорядочные люди. И политика у вас здорово хромает. Вы сеете ненависть и вражду между народами. У вас замашки диктаторов и империалистов. Подтверждением этого являются ваши дурацкие санкции, в ответ на которые нам следует запретить ездить в Европу продажным белорусам, запретить оппозиции баллотироваться в президенты. Вот постоянно мы чуем парады, телевизору, все кричать, нарушение законов. Господи ты мой, каких законов? Кто их принимает, эти законы? Как можно принять добрые законы теми людьми, которые не избираются народом, которые не выбираются по качеству их умственных способностей, а которые набираются им качеством. Вот. Кто ниже согнется, да кто лепей лишнее. Вот эти люди пишут законы. Такие вот, как Костян сегодня говорит. Меня, говорит, ничего не останавливало. Вот если бы это вместо этих невъездных, да, были опубликованы их счета в зарубежных банках, особенно Лукашенко, его отношения, его сынов. Вот публично, вот это бы принесло какой-то моральный подъем людям. Люди бы узнали, кто ими керует, кто их обкрадает. Вот это было бы действенно. А что эти невъездные? Лукашенко сядет в Швейцарии и поедет на Альпы. Сядет полетит на самолет, на двух самолетах полетит туда, куда захочет, за наши гроши. А теперь еще про Олимпиаду, которая, вернее, про мировое первенство по хоккею. Чего его проводить? Что ему надо? Ему только не осенит счастье, и это будет опять от голодных оторванных копейки. Поважанная Радио Свобода, меня надто турбует, каким чином судьи Советского района города Минска позбегли кары. Ни одного из них нема у списку невыездных. Меня особисто 20 снежня 2010 года одарила 15 днями зневоления Лухверчик Алена Миколаевна. А таких, как я, было больше за 30. Ивацевич и Холодовец Станислав. Евросоюз принял липовые санкции против Лукашенко. Это с одной стороны. А с другой, оставляя ему право провести хоккейный чемпионат, ЕС гарантирует переизбрание его и на 5-й срок. Такова истина. Кроме этого, если имеются за границей счета, то надо их обнародовать. У кого и сколько, так как это, скорее всего, коррупционные деньги. Мало того, что 14 лет эти проклятые, будь они проклятые, все эти менты, и весь этот Вороновский и Ивлевский проклятый суд подставили меня, на ровном месте подставляют, значит, судят заочно, уже могу вас порадовать. 20 минималов, 700 тысяч мне штраф, судили заочно, ни за что. Да что же это за краина такая? Санкции против этих фашистов. Эх, Европа, Европа, много шума и ничего. Напугали ежика голым задом.